«Ну, разумеется», — согласился Лесков. «У меня как раз выходной сегодня, и я абсолютно свободен. Вот только переоденусь. А как же чай?» Вдруг спохватился он и растерянно заулыбался. Владимир Семенович Лесков выглядел очень представительно в своем твидовом бежевом костюме, правда, слегка потертым на рукавах. «Только вот надо в гараж за машиной сходить», — предупредил он меня, натягивая свои видавшие виды ботинки, которые были ему заметно малы. «Не стоит беспокоиться», — ответила я ему. «В вашем распоряжении моя девятка». «Вы и с автомобилем справляетесь», — подивился он и добавил, как мне показалось, слегка расстроенно. «Ох уж эти мне современные женщины!» «Конечно», — сказала я. «И сегодня машину тоже я поведу. Вы мне только дорогу покажете». «Ну что же», — не стал возражать Владимир Семенович, разводя руками. Он фронтовато побрызгался туалетной водой, и мы покинули его квартиру. Лифт, к моему удивлению, уже заработал. Лесков оказался довольно приятным собеседником, когда перестал ко мне относиться с некоторым предубеждением. Для начала мы подъехали к дому Скворцовой, и он показал мне, где Лешка его остановил. Затем покатили в другую сторону города, именно в том направлении, куда, по моим предположениям, и должен был следовать Алеша Ильин. «А как он был одет?» — поинтересовалась я у Лескова, рассматривая себя в зеркало заднего вида. «Как выглядел?» Владимир Семенович задумался. «Ну...» — как-то замялся он, словно интеллигентный хиппи, наконец-то нашелся Лесков, и очень обеспеченный, — добавил он. «Из приличной семьи, что ли?» — уточнил мой собеседник не очень уверенно. «А если подробнее?» «Подробнее». Лесков снова задумался, наморщил лоб и поправил вечно сползающие очки. «В кожаной куртке с заклепками, как у мотоциклиста, немного потрепанной, но видно, что дорогой. В очень дорогих фирменных джинсах. На руке у него еще браслет был», — добавил он. «И какой же именно?» — поинтересовалась я, остановившись на красный свет. «Тоже дорогой?» «Да нет, напротив», — возмутился Лесков. «Смешной такой, из розового бисера». «Фенечка», — догадалась я. «Такую же, кажется, я видела на запястье у Риты». «А почему вы решили, что парень из приличной семьи?» — осведомилась я, трогаясь с места, как только светофор мигнул мне зеленым глазом. «Ну...» — вслух размышлял Владимир Семенович. «Разговаривал он очень вежливо, не по-современному». «Ага», — кивнула я, вспомнив об Инне. «Приличная у них семья или неприличная? Мне еще не удалось разобраться». «Подъезжаем», — сообщил Лесков, оглядываясь по сторонам. «Вот здесь, у автобусной остановки, я его и высадил». Владимир Семенович ткнул пальцем в стекло. «Ой, а это что?» — спросил он поникшим голосом. На дороге лежала охапка живых цветов, и это напоминало последствия дорожно-транспортной катастрофы. Похоже, на этом месте кто-то совсем недавно попал в аварию с печальным исходом. Инстинкт детектива подсказывал мне разузнать об этом побольше. Я поблагодарила Лескова за ценную информацию и поинтересовалась, не отвезти ли его домой, но он мою помощь вежливо отклонил, сообщив, что решил навестить своего приятеля где-то неподалеку. Я вышла на тротуар, перешла на другую сторону, собираясь наведаться в кафе под названием «Айсберг». Я приоткрыла дверь и спустилась по лестнице в полуподвальное помещение. В «Айсберге» царили холодная тишина и матовый полумрак. Народ здесь обычно собирался только под вечер, поэтому молодая светловолосая официантка в коротком зеленом платье скучала у наполовину зашторенного окна. В свете неоновых ламп ее миловидное лицо выглядело неестественно бледным. «Оля!» — окликнула я знакомую девушку по имени. Я бывала в этом кафе и успела перезнакомиться с его персоналом. Иногда это помогало в моей работе, и именно сейчас я собиралась этим воспользоваться. Оля повернула голову в мою сторону. «Таня!» — обрадовалась она. «Наконец-то! Хотя бы одно знакомое лицо, а то скука смертная», — пожаловалась девушка. «Не говори», — согласилась я. «Мне вот тоже с кем-нибудь поболтать захотелось. Ты случайно не знаешь, что здесь произошло? Цветы у остановки разбросаны». «И не только у остановки», — сказала Оля, оперевшись о стойку. «Подаркой тоже. Просто тут народу больше. Вот, видно, родственники и решили помянуть таким образом». «Авария?» — осведомилась я. «Ага», — подтвердила Ольга. «Женщину какую-то насмерть сбили». «Кто?» «Не знаю». Девушка пожала плечами. «Это ночью произошло, без свидетелей». «Давно?» — поинтересовалась я. «Да нет», — сообщила Ольга, — «три дня назад». Время ее смерти совпадало с моментом исчезновения Леши. Это не могло не навести меня на некоторое размышление. Я заказала у Ольги чашку крепкого кофе, выпила его, накурилась в волю и отправилась восвояси, поблагодарив официантку за информацию. Потом мне пришла в голову идея повторить пешком весь маршрут Алеши от автобусной остановки до дома. Подаркой и в самом деле тоже лежали уже немного потрепанные гвоздики. Они олели на белом асфальте яркими пятнами. Я огляделась по сторонам, улица выглядела довольно пустынной. И это в 2 часа пополудни. А что здесь творится ночью? Даже я, скорее всего, не решилась бы прогуляться по ней в одиночестве после полуночи. Бедный мальчик. Мысленно вновь пожалела я Алешу. А вдруг он увидел, что здесь произошло, и убийца-водитель отправил его вслед за своей первой невинной жертвой? «Ну, подруга, остынь!» — взбунтовался внутренний голос. «Что-то у тебя разыгралось воображение». В принципе, я была с ним согласна, но что-то подсказывало мне уцепиться за эту версию. Я обошла кругом место дорожно-транспортного происшествия, внимательно изучив асфальт у себя под ногами. Затем свернула на тротуар и зашла за бордюр, туда, где росли небольшие, недавно посаженные деревья. Я так засмотрелась на землю, что зацепилась за обломанную ветку березы и порвала себе куртку. «Вот черт!» — выругалась я, споткнувшись о какой-то булыжник, спрятанный под ворохом опавшей листвы. В итоге я едва не растянулась на дороге, но зорким взглядом рассмотрела несколько мелких розовых бусинок. Присев на корточки, я подняла их на ладонь и, очистив от пыли, удивилась вслух. «Это же надо, бисер!» «А что там, Лесков? Водитель Копейки говорил мне о розовой фенечке на запястье у Ильина». Я пошарила рукой под влажной листвой и нашла обрывок бисерного браслета. Довольная собой, я спрятала находку в карман. Не оставалось практически никаких сомнений, что Леша Ильин беспрепятственно дошел до этого места. Что же с ним случилось потом? Над этим еще предстояло подумать. Я вернулась к машине, брошенной мною у остановки. «Бедная моя ласточка!» — посочувствовала я ей, извлекла из бардачка фланелевую салфетку и протерла лобовое стекло, успевшее уже слегка запылиться. Я забралась в салон и, наконец-то, почувствовала себя как дома, все-таки признав, что немного устала. Но мне еще предстояло уточнить все детали этой аварии. Я достала из сумочки свой мобильник и нажала на нужные кнопочки. Через несколько секунд после длинных гудков моя сотовая трубка заговорила знакомым голосом. «Андрюха, привет!» — осчастливила я Мельникова. «Что-то не так!» — почему-то встревожился один из лучших ментов родимого города Тарасова. Все так, милостиво!» — сказала я. «Огромнейшее тебе спасибо за информацию, но у меня к тебе новая просьба». «Эх, Татьяна, Татьяна!» — запричитал Андрюха. Я так и представила, как закачал он своей красивой и умной головой прямо у телефона.